Глава пятая. «Ну что, отстрелялась?» — спросила меня Стеша, когда я с некоторым трудом, придав лицу безмятежное выражение, присоединилась к ребятам с комфортом, расположившимся за двумя сдвинутыми столиками. «Да так-то ничего сложного и не было. Нормальные задания. В школе и посложнее бывало». Я огляделась и заметила за стойкой очень симпатичную и совсем молоденькую девушку с бейджиком на груди. Видимо, это была та самая Карина, о которой упоминала Виктория. «Пойду закажу кофе, а потом вы мне расскажете, чем тут без меня занимались». Я улыбнулась, стараясь прогнать тот совершенно необъяснимый страх, который, казалось, впитался в мою кожу за то время, что я провела в директорском кабинете. Может, сейчас посижу с ребятами, выпью чашку разрекламированного капучино, и мне полегчает? Исчезнет ощущение липкой паутины, намертво приставшей не только к телу, но высокопарно выражаясь и к душе. При этом ни малейшей объективной причины для подобного состояния не было. Подойдя к стойке, я постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. «Добрый день, а можно мне капучино? Я Лиза». «Привет. Я Карина». Она улыбнулась в ответ. «Можно, конечно. Я тут, собственно, для этого и нахожусь. Корица, сироп?» «Пожалуй, от корицы не откажусь». Подумав, согласилась я, в надежде, что пряность поможет успокоиться. Корица всегда на меня хорошо действовала, почему-то. «Садись, я принесу». Девушка отошла к кофемашине, а я вернулась к ребятам. «Интересно. Кого в какую группу распределят?» С грустью, глядя на пустую тарелку, на которой от печенья остались только крошки, проговорила Стеша. «И кто куратором будет? Как поставят какую-нибудь грымзу, год за пять покажется». «На днях узнаем», — философски пожал плечами Кирилл. «Все равно это та ситуация, в которой от нас ничего не зависит». Не успела Карина принести мне капучино, как в коридоре раздались веселые голоса, и в кафе буквально ввалились три девушки. Одна из них держала в руках огромное блюдо, на котором красовалась треть просто гигантского торта. Наверное, изначально он был размером с автомобильное колесо. «А вот и обещанный тортик», — обрадовался Марк, а Кирилл и Женя оперативно подвинули к нашим столам еще один. «Только обратно поставить не забудьте», — строго сказала Карина. «Я сама двигать не собираюсь». «Все будет зашибись, Кариша!» Марк послал девушке воздушный поцелуй. Но она лишь головой покачала. Мол, что с тебя, оболтуса, взять? Мы быстро познакомились с пришедшими девчонками. Точнее, я, потому что мальчишки и Стеша уже прошли этот этап. Торт был очень вкусным. Девушки и компанейскими. Поэтому следующий час пролетел совершенно незаметно. Я еще подумала, что, может быть, все не так уж и плохо в этом серебряном. А мои ощущения — это всего лишь последствия пережитого недавно стресса. «А что за девчонка спорила с Викторией, когда мы сюда шли?» — вдруг вспомнила Стеша. «Маш, к вам не заселилась?» «Такая, ничего вроде, правда, с огроменным чемоданом». «К нам никого не добавили, мы из гостиной не уходили, так что заметили бы по-любому». Переглянулись обитательницы второго пятикомнатного блока. «Значит, к вам. У вас же там три комнаты занято было, как и у нас». «Ага», — кивнула Стеша. «Мы с Лисхин, и это чокнутая Цейс». «А чего она, совсем отмороженная?» — с интересом спросила Лиля. Некрасивая, но совершенно не комплексующая по этому поводу девушка. «Я тут с ней столкнулась в библиотеке, так она меня таким презрением облила, когда поняла, что я пришла не за Бигбедером и не за Уэльбеком». «А кто это?» — громким шепотом спросил Марк. «Бигбедера слышал, а вот второго, которого ты назвала...» Кирилл задумчиво почесал в затылке. «Ну, это вроде какой-то очень крутой французский писатель, из тех, что для особо продвинутых. Я, правда, ничего не читала, но от матери слышала. Она у меня на французской литературе повернута». Присоединилась к разговору третья девушка из другой гостиной — Ника. Именно у нее был день рождения, и, соответственно, именно она заказывала торт. Надо будет потом с ней поговорить и уточнить некоторые чисто технические моменты. Мы посидели еще немножко, общими усилиями доели торт, поделившись с Кариной, вернули столы на их законное место и дружно отправились в жилое крыло. В уже почти привычной гостиной нас ждал сюрприз. На столике, на подставке для цветов и на столешнице в кухонном уголке стояли зажженные свечи. Пахло воском, ванилью и чем-то еще знакомым, но я не могла вспомнить, чем именно. «Это чего такое?» Стеша ошарашенно взглянула на меня, но я знала ровно столько же, сколько и она. Оставалось надеяться на пояснение, и они не заставили себя долго ждать. Дверь десятой комнаты медленно открылась, и на пороге возникла та самая девица, которая ругалась с Викторией. «Твоя работа?» — Стеша обвела рукой гостиную. «Моя», — невозмутимо ответила незнакомка. «Я Клеопатра, и я будущий медиум». «Я Майкл, и я алкоголик», — негромко пробормотала я, слегка озадаченная происходящим. «Интересно, а вдруг эта любительница свечек опасна для окружающих? Хотя тогда ее сюда, наверное, не взяли бы». «Прикольно». Стеша склонила голову к плечу, рассматривая новую соседку. «Я Стеша, а это Лиза. Вон в той комнате живет Кристина». «Очень приятно», — девчонка улыбнулась. «Свечи я поставила для того, чтобы нормализовать эмоциональный фон. Он показался мне достаточно напряженным, когда я сюда вошла. В таких случаях свечи с ванилью, лавандой и розмарином — просто идеальный вариант». «А Клеопатра — это твое настоящее имя или, так сказать, творческий псевдоним?» Стеша уже успокоилась и теперь рассматривала нашу новую соседку с неприкрытым интересом. «Настоящее», — улыбнулась та и уселась в кресло. «Но можете называть меня Клео. Так проще, мне кажется». «Не поспоришь», — согласилась Стеша. «А из-за чего ты там на входе скандалила с Викторией, администратором?» «Она не хотела разрешать мне взять с собой необходимые мне инструменты», — вздохнула Клео и надула губки, как обиженный ребенок. «А у меня же там и карты, и шар, и доска. Мне постоянно нужно тренировать навыки, иначе дар растворится в окружающем эфире». «И чего? Разрешили?» «Да». Клео вдруг улыбнулась, и мне показалось, что в гостиной на мгновение вспыхнуло солнышко. Я смогла убедить ее. «Как?» Я тоже удивилась, потому что мне показалось, что эту замороженную Викторию нельзя ни удивить, ни уговорить, ни еще как-то на нее повлиять. Я процитировала ей положение, в котором написано, что воспитанники имеют право заниматься безобидным хобби, положительно влияющим на развитие интеллектуальных способностей. А что может быть безобиднее написание мистических рассказов, которые никто, кроме меня, не читает? Абсолютно спокойно сообщила Клео. И она не смогла со мной не согласиться. «А как на самом деле? Ты действительно можешь видеть будущее, прошлое и все такое?» Стеша смотрела на Клео со смесью недоверия и восторга. «Не всегда и не у всех», — покачала головой девушка. «Мой дар только развивается. Он пока очень нестабилен. Папа отправил меня сюда в Серебряное, как раз потому, что здесь место, надежно экранированное от воздействия техногенного мира. Значит, я смогу оттачивать свои навыки и приручать свой дар». «То есть ты здесь, так сказать, добровольно?» — уточнила я. «Конечно». Клео удивленно посмотрела на меня, потом на Стешу. «А вы разве нет?» «Не совсем», — кривовато улыбнулась Стеша. «Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз». «Ну что же, добро пожаловать, Клео. За ужином мы тебя познакомим с ребятами, с которыми успели пообщаться. Пока народ тут нормальный, за исключением особой интеллектуальной обитательницы шестой комнаты. Но если ты читаешь Бигбедера и этого... как его там, Лисхин?» «Уэльбека». «Точно. И этого самого Уэльбека, то тебя могут и удостоить внимания». «Вряд ли», — нахмурилась Клео. «Я про таких даже не слышала, если честно». «Нет, я могу, конечно, сделать вид, но это прокатит один раз, от силы два. А потом-то все равно выяснится, что я в этом ничего не понимаю». «Тогда тебе останется общаться с такими ограниченными особами, как мы», — засмеялась Теша. «Примкнешь, как сказала бы Цейс, к гламурятнику». «Да я и не против», — Клео тоже хихикнула. «А про свечки вы не думаете, от них только польза. Они весь негатив уносят. Я сама их делала, так что результат гарантирован». «Слушай, а что ты вообще умеешь?» Стеша озвучила тот же вопрос, что вертелся и у меня на языке. Только я раздумывала, удобно ли спрашивать вот так, напрямую. «Пока не очень много», — слегка смущенно улыбнулась Клео. «Карты могу разложить. Иногда посмотрю на человека и вижу его прошлое, а иногда даже будущее. Но это уже реже намного. Учусь работать с доской и шаром. Но мне пока не хватает опыта и сосредоточенности». «Блин, как это все интересно, правда, Лисхин?» Стеша смотрела на смутившуюся Клео, как ребенок на Деда Мороза, за спиной у которого целый мешок с подарками. «Только я пока не умею ничего такого видеть по собственному желанию». Виновато пожала плечиками Клео. «Оно как-то само, независимо от меня. И с этим тоже надо работать. И, девочки, я хотела попросить вас никому не рассказывать о том, что я на самом деле что-то могу, а не просто придуриваюсь. Я не знаю почему, но мне кажется, что это будет правильно». «А почему ты доверилась нам?» — спросила я, чувствуя Клео совершенно необъяснимую симпатию. «Я почувствовала», — она вздохнула. «У меня так бывает. Я почему-то сразу поняла, что вам обеим можно доверять, и что наши дороги очень плотно переплелись». «Не волнуйся, мы никому не скажем». Взглядом дождавшись подтверждения от Стеши, уверила я нашу новую подругу, наверное. На этом мы отложили серьезные разговоры на потом и стали обсуждать, как можно сделать гостиную более уютной, ведь нам в ней придется проводить достаточно много времени. «Здравствуйте!» Внезапно раздалось со стороны двери, и мы все трое чуть не подпрыгнули, настолько чужой голос прозвучал неожиданно. На пороге стояла девочка, словно сошедшая с рекламного буклета о лучшем в мире образовании. Синяя юбка в складку, белоснежная блузка, застегнутая под самое горло, две аккуратных косички, белые носочки и темно-синие скетчерсы. В руках это образцово-показательное существо держало скромную сумочку, а сзади просматривался классический клетчатый чемодан. Рядом с ней стояла по-прежнему невозмутимая Виктория, которая, показав на незнакомую девочку, сообщила. «Это Людмила Степанцова. Она будет жить в 7-й комнате. И теперь ваша гостиная полностью укомплектована. Располагайся, знакомься», — добавила она, повернувшись к новенькой. «Большое спасибо. Я вам так благодарна за помощь. Ну, так благодарна!» прощебетала та, обратив на администратора восторженный взгляд круглых карих глаз. Пустое. На лице Виктории мелькнула тень улыбки. Хотя мне казалось, что ее лицевые мускулы в принципе на такое не способны. «Привет!» В голосе Стеши, взявшей, как всегда, на себя функции переговорщика, мелькнули странные нотки. «Ну, давай знакомиться. Я Стеша, это Лиза и Клео. Еще здесь живет Кристина, но сейчас она отсутствует». «Мне очень-очень приятно!» Теперь девица таращилась на Стешу с точно таким же восторгом, как недавно на Викторию. «А я Люся. Уверена, мы с вами непременно подружимся!» «Ты пока заселяйся!» Стеша кивнула на дверь с номером 7. «Потом услышишь такой мелодичный сигнал. Это приглашение на ужин. Выходи сюда, мы тебя проводим, покажем, где столовая». «Ой, спасибо огромное!» Люся чуть в ладоши не захлопала. «Я просто уверена была, что мне непременно повезет с соседками. Спасибо, девочки, вы такие внимательные и доброжелательные. А то, что у тебя прическа такая смешная, Стешенька, так это же ничего страшного, я думаю. Тебе, наверное, просто некогда было привести себя в порядок. Я все-все понимаю». Подавилась воздухом Стеша, глядя на новенькую уже без малейшей симпатии. «Ты иди, располагайся». Люся активно закивала и за ручку втащила чемодан в комнату, после чего аккуратно прикрыла за собой дверь. «Это вот что такое сейчас было?» Стеша перевела обалдевший взгляд с меня на Клео и обратно. «Моя бабушка про таких говорила, что простота хуже воровства», задумчиво ответила Клео и, помолчав, тихонько добавила. «А еще она наглухо закрыта, девочки. Но мне не хотелось бы говорить об этом здесь». И она глазами показала на дверь комнаты номер 7. Стеша догадливо кивнула и показала на свое ухо, получив в ответ утвердительный кивок. После этого я ткнула пальцем в свою дверь и вопросительно посмотрела на девчонок. «Давайте-ка по чашечке кофе перед ужином», преувеличенно бодро проговорила Стеша и направилась к кофеварке. Через несколько минут, прихватив чашки, мы отправились ко мне в комнату и расселись в креслах и на диване. «Что ты имела в виду?» Я поставила чашку на широкий подлокотник, так как кофе был слишком горячим. «Понимаете, Клео смотрела куда-то в пространство. Для меня, как для медиума, каждого человека окружает нечто вроде свечения, в котором есть открытые и запертые участки. Это зависит от того, насколько человек подсознательно доверяет окружающему миру. Как правило, открыта примерно половина, а у этой Люси заперто абсолютно все. Я вообще впервые такое вижу». «Давайте пока просто будем с ней поосторожнее», — предложила я. «А потом посмотрим. Есть в ней что-то неприятное, несмотря на всю сахарность. По мне, так уж лучше Цейс с ее закидонами, чем такая милашка, как Люся». «Плюсую», — подтвердила мои впечатления Стеша, а Клео лишь вздохнула.